Главка шестая. Анализ языкового наследия взрослых. Критик и бунтарь. К сожалению, у нас все еще не привились теоретики, которые продолжают твердить, будто ребенок, как автомат, без раздумья, послушно копирует нашу взрослую речь, не внося в нее никакого анализа. Эта неправда декларируется даже в научных статьях. Именно декларируется, потому что доказать ее никак невозможно. Стоит только внимательнее приглядеться к языковому развитию детей, чтобы стало ясно, что подражание у них сочетается с самым пытливым исследованием того материала, который предлагают им и взрослые. Кочегарка – жена кочегара? Судак – это которого судят? Начальная школа – это где начальники учатся? Раз они пожарные, они должны делать пожар, а тушить пожар должны тушеники. Какой ребенок уже на четвертом году не приставал к своей матери с такими вопросами, в которых заключается самая строгая и даже придирчивая критика взрослых речений? Почему сверчок? Он сверкает? Почему ручей? Надо бы журчей, ведь он не ручит, а журчит. Почему ты говоришь тополь? Ведь он же не топает. Почему ты говоришь ногти? Ногти у нас на ногах, а которые на руках – это рукти. Почему ты говоришь «рыба клюет»? Никакого клюва у ней нет. Почему разливательная ложка? Надо бы наливательная. Почему перочинный нож? Надо бы оточительные. Никакие перья я им не чиню. Нет ребенка, который в известный период своего духовного роста не задавал бы подобных вопросов. Названный период его жизни характеризуется самым пристальным вглядыванием в конструкцию каждого слова. Я, например, знаю очень многих ребят, отвергающих слово «художник», так как они уверены, что если слово начинается наречием «худо», значит это слово ругательное. Ольга Иеронимовна Капица рассказывает о пятилетнем мальчике, который говорил про художника, сделавшего иллюстрацию в книжке. Он совсем не художник, он очень хорошо нарисовал. Смастерив какую-то картинку, этот же мальчик воскликнул: «Посмотрите, какой я хорошник!» Когда же картинка особенно удается ему, он говорит: «А теперь я прекрасник!» О чем бы мы ни говорили с ребенком, мы не должны забывать, что он, жадно впитывая в себя наши слова, требует, чтобы в них была безупречная логика и не прощает нам ни малейших ее нарушений. Это очень наглядно показывает такой, например, эпизод. Мать рассердилась и сказала трехлетнему Ване: «Ты мне всю душу вымотал». Вечером пришла соседка. Мать, разговаривая с нею, пожаловалась: «У меня душа болит». Ваня, игравший в углу, рассудительно поправил ее: «Ты сама сказала, что я у тебя всю душу вымотал, значит, у тебя души нету и болеть нечему». Ему неведомо, что такое душа, но он по своему трехлетнему опыту знает, что если что-нибудь выпито, вылито, вымотано, оно перестает существовать. И говорить, будто оно болит, не годится. Таких случаев великое множество. Проезжая в Крыму по степи, я назвал эту степь пустыней. Но моя четырехлетняя спутница указала на кусты. Это не пустыня, а кустыня. Четырехлетний Вадик с удивлением увидел, что взрослые наливают в молочник не молоко, а вино. Теперь это не молочник, а виновник. Требуя, чтобы в конструкции каждого слова была самая прямолинейная логика, ребенок сурово бракует слова, логика которых не удовлетворяет его. Это не синяк, а красняк. Корова не бодает, а рогает. Леночка Лазовская, 4,5 лет, увидев утят, воскликнула: «Мама, утки утьком идут? Гуськом? Нет, гуси гуськом, а утки утьком». В тех взрослых, которые окружают ребенка, он, естественно, видит непогрешимых учителей языка. Он учится у них с младенческих лет, старательно копируя их речь. Но тем разительнее тот строгий контроль, которому он эту речь подвергает. Услышав, например, что бабушка сказала кому-то: «Ты тогда еще под стол пешком ходил», внучка перебивает ее язвительным смехом: «Разве под стол на извозчиках ездят?» Когда же бабушка сказала однажды, что вот скоро и праздник придет, внучка возразила, смеясь: «Разве у праздника ножки?» Этот вопрос о ножках задают очень многие дети, полемизируя таким образом с нашим метафорическим истолкованием слова «идти». Слишком широкое и многообразное применение слова «ходить» то и дело сбивает малышей с толку. Мать приказала ребятам запереть за нею двери на крючок и никого не впускать, так как, пояснила она, по городу ходит скарлатина. В отсутствие матери кто-то долго стучался к нему в дверь. Приходила скарлатина, но мы не впустили. Правда, в конце концов, у детей создается привычка к нашим взрослым идиомам и метафорам, но эта привычка вырабатывается не слишком-то скоро, и любопытно следить за различными стадиями ее возникновения и роста. Приведу один очень характерный пример. В семье заговорили о новой квартире, и кто-то сказал, что ее окна выходят во двор. 5-летний Гаврик счел необходимым заметить, что окна из-за отсутствия ножек не могут ходить по дворам. Но произнес он это свое возражение без всякой запальчивости, и было видно, что для него наступил тот период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших взрослых речей. Этот период, насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на 6-м году жизни и заканчивается на 8-м или 9-м. А у 3-летних и 4-летних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием. Скажешь, например, в разговоре: «Я этому до смерти рад», и услышишь укоризненный вопрос: «Почему же ты не умираешь?» Ребенок и здесь, как всегда, стоит на страже правильности и чистоты русской речи, требуя, чтобы она соответствовала подлинным фактам реальной действительности, в той мере, в какой эта действительность доступна ему. Бабушка сказала при внучке: «А дождь так и жарит с утра». Внучка, 4-летняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом: «Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жаришь котлету мне». Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один и единственный прямой и отчетливый смысл. И не только слово, но порой целые фразы, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще». Сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик. «Черт знает, что творится у нас в магазине», сказала продавщица, вернувшись с работы. «Что же там творится?» спросил я. Ее сын, 5 лет, ответил наставительно: «Вам же сказали, что черт знает. А мама разве черт? Она не знает». Отец как-то сказал, что шоколадную плитку нужно отложить на черный день. когда не будет другого сладкого. Трехлетняя дочка решила, что день будет черного цвета, и очень долго и нетерпеливо ждала, когда же придет этот день. Четырехлетняя Светлана спросила у матери, скоро ли наступит лето. «Скоро. Ты и оглянуться не успеешь». Светлана стала как-то странно вертеться. «Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета все нету». Против метафор. Тут все дело в том, что мы, взрослые, если можно так выразиться, мыслим словами, словесными формулами, а маленькие дети – вещами, предметами предметного мира. Их мысль на первых порах связана только с конкретными образами. Потому-то они так горячо возражают против наших аллегорий и метафор. Спрашивает, например, одна женщина у своей Наташи 4,5 лет. «Не скажешь ли ты мне, как понять, когда говорят, что один человек хочет другого в ложке воды утопить?» «Что ты? В какой ложке? Что это? Скажи еще раз». Мать повторяет. «Этого, это не может быть», возражает Наташа. «Никогда не может быть». И тут же демонстрирует всю фактическую невозможность такого поступка. Схватывает ложку, быстро кладет ее на пол. «Смотри, вот я». Становится на ложку. «Ну, топи меня. Человек не поместится. Весь сверху будет. Ну вот, смотри, нога больше ложки». И выражает презрение к подобным оборотам взрослой речи, искажающим реальную действительность. «Ну, хочу я про это... А глупости какие-то». Пришел Иван домой, а лягушка и спрашивает. «Что это ты голову повесил?» Игорь так и представил себе, что снял Иван голову и повесил на гвоздик. Иные дети, наделенные юмором, нередко притворяются для шутки, что не могут понять те или иные идиомы нашей речи, дабы принудить нас к более строгому соблюдению правил, которые мы сами дали им. Пожалуешься, например, при ребенке. «У меня сегодня ужасно трещит голова». А ребенок насмешливо спросит. «Почему же не слышно треска?» И тем подчеркнет свое отрицательное отношение к странной для него манере взрослых выражать свои мысли метафорами, столь далекими от подлинных реальностей жизни. Дети-юмористы часто придираются даже к понятным словам, чтобы поставить нам в вину их неточность. Мать зовет свою трехлетнюю Киру к себе под одеяло полоскаться и слышит иронический вопрос. «Разве мама полоскательная чашка?» Мать говорит дочери после долгой разлуки. «Как ты похудела, Надюша? Один нос остался». «А разве, мама, раньше у меня два носа было?» — иронически возражает четырехлетняя дочь. Сердитый отец говорит четырехлетнему сыну. «Чтобы этого у меня и в заводе не было?» Сын отвечает рассудительным голосом. «Но ведь здесь не завод, а квартира». Услышав, что женщина упала в обморок, ребенок саркастически спрашивает. «А кто ее оттуда вынул?» Играя с Жоржем оловянными солдатиками, я сказал про одного из них, что он будет стоять на часах. Жорж схватил солдатика и со смехом помчался туда, где висели стены и часы, хотя ему было отлично известно, что такое стоять на часах. Впрочем, такая полемика с нашей взрослой речью не всегда производится в шутку. Я знаю 5-летнюю девочку, которая краснеет от гнева, когда при ней говорят о баранках. «Почему ты называешь их баранками? Они не из барана, а из булки». Требуя от взрослых точной и недвусмысленной речи, ребенок иногда ополчается на те привычные формулы вежливости, которыми мы пользуемся автоматически, не вникая в их подлинный смысл. Дядя дал Лёше и Бобе по бублику. Лёша: «Спасибо, дядя, не стоит». Боба молчит и не выражает никакой благодарности. Лёша: «Боба, что же ты не скажешь спасибо?» Боба: «Да ведь дядя сказал, не стоит». Чаще всего эта детская критика вызвана искренним непониманием нашего отношения к слову. Ребенок, которого мы сами приучили к тому, что в каждом корне данного слова есть отчетливый смысл, не может простить нам бессмыслиц, которые мы вводим в нашу речь. Когда он слышит слово «близоруки», он спрашивает: «При чем же тут руки?» и доказывает, что нужно говорить «близоглазы». И почему кормилица? Надо поилиться. Ведь не котлетами же будет она нашего зёську кормить. И почему перчатки? Надо пальчатки. Мама, вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. Зачем же их назвали сосульками? Иногда ребенок протестует не против смысла, а против фонетики данного слова. Писатель Прянишников сообщает мне из Уральска про тамошнюю 4-летнюю девочку, которая с возмущением узнала, что имя нарисованного в книжке человека – Шекспир. Она даже отказалась повторить это имя. «Так дяди не зовут, а только службу». Должно быть, слово «Шекспир» прозвучало для нее как «сельмаш», «мосгаз», «дедгиз» и так далее. Замечательно, что даже малыши, еще не умеющие связанно излагать свои мысли, и те заявляют протест против сбивчивости и неясности наших речей. Говорю Вове, 15 с половиной месяцев. Вот наденем носочки и пойдем гулять. Он не дает мне надеть их и, протягивая к ним руки, повторяет: «Носоки, носоки». Я не понимаю, в чем дело, и думаю, что он не хочет одеваться. Но он хватает у меня носки, прикладывает их к носу, громко смеется и опять повторяет: «Носоки, носоки», указывая этим, что, по его убеждению, носочками не могут называться предметы, которые не имеют касательства к носу. Он так мал, что даже не может выразить эту мысль при помощи слов, но мимика его не оставляет сомнений, что он считает глубоко неправильным то несоответствие между названием и вещью, которое в данном случае допущено нами. Таким образом, еще почти бессловесный, он уже выступает с полемикой против нашего отношения к слову. Конечно, подражательные рефлексы ребенка чрезвычайно сильны, но ребенок не был бы человеческим детенышем, если бы в свое подражание не вносил критики, оценки, контроля. Только этот неослабный контроль над нашей установленной речью дает ребенку возможность творчески усвоить ее. Когда эти мои наблюдения над аналитическим подходом ребенка к словам впервые появились в печати, против них безапелляционно восстали педологи. Поэтому я с таким радостным чувством прочитал у одного из самых зорких и тонких экспериментаторов, покойного Швачкина, что уже с 2 лет ребенок начинает высказывать свои отношения к речи окружающих, замечая ее особенности и даже критиковать речь своих товарищей. Приятно осознавать, что твои мысли, высказанные лет 30 назад, вполне подтверждаются авторитетом науки. Активное отношение ребенка к речи окружающих, говорит ученый, выражается и в том, что он начинает уточнять их речь, внося в нее коррективы. Ведь это буквально то самое, что было отмечено мною в одном из первых изданий книжки «От 2 до 5». В статье Швачкина изучаются младшие дети. От 1 года до 2,5, но если бы эксперименту подверглись дошкольники более старшего возраста, стало бы еще очевиднее, что ребенок усваивает нашу взрослую речь не только путем подражания, но и противоборствуя ей. Это Противоборство бывает двоякое. А первое – неосознанное, когда ребенок даже не подозревает о том, что он забраковал наши слова и заменил их другими. И второе – нарочитое, когда ребенок сознает себя критиком и реформатором услышанных им речений. И в том, и в другом случае основные законы установленной, выработанные взрослыми речи, остаются для ребенка непреложными, на них он никогда не посягнет. Если же он восстает против некоторых наших речений, то лишь для того, чтобы вступиться за эти законы, мы кажемся ему законодателями, нарушающими свои же уставы, и он требует, чтобы мы выполняли их с наивысшей строгостью. Иногда, впрочем, дети великодушно снисходят к заблуждениям взрослых, и полемика завершается полюбовным размежеванием двух различных систем языка. «Мама», — предлагает 4-летняя Галка Григорьева, — «давай договоримся. Ты будешь по-своему говорить «полозья», а я буду по-своему «повозья». Ведь они не лазят, а возят». Но такая покладистость — явление сравнительно редкое. Чаще всего ребенок защищает свою версию горячо и упрямо, не допуская никаких компромиссов. «Почему ты говоришь «колоть дрова»? Ведь дрова не колют, а топорят». Многие ошибки ребенка объясняются, по-моему, тем, что из нескольких функций той или иной части слова он усваивает всего лишь одну и начисто отвергает другие. Заметив, например, что суффикс «ка» придает многим словам уничижительный смысл, Ванька, Сонька, Верка, ребенок не видит, что то же самое окончание «к» обладает иногда другими свойствами и применяется при других обстоятельствах. Поэтому он готов протестовать против этого «к» даже тогда, когда уничижительный оттенок отсутствует. Ругаться нехорошо, надо говорить не «иголка с ниткой», а «игола с нитой». Я спросил у 3-летней Оли, почему ты называешь веревку «верева»? «А тебе приятно будет», — пояснила она, — «если тебя будут Корнюшкою звать». Она же с демонстративным упрямством называла свою кошку Коша. «Она Коша, потому что хорошая, а когда она будет плохая, я назову ее Кошка». А 3-летний Игорь по той же причине называет белку Бела. Здесь основная причина большинства тех словесных ошибок, которые совершает ребенок, действуя аналогиями, он не догадывается о многообразии функций, выполняемых данной частицей слова. Обычно ему бывает известна всего одна единственная функция этой частицы, и всякий раз, когда мы выходим за пределы единственно известной ему функции, он уличает нас в искажении слов. Таких фактов тысячи, и все они неопровержимо свидетельствуют, что ребенок в меру своих умственных сил очень часто бессознательно анализирует тот языковой материал, который дают ему взрослые, и порой даже бракует его, если то или иное речение почему-либо не соответствует общим грамматическим или логическим нормам, усвоенным ребенком ранее в процессе его общения со взрослыми.